Глава 45. «Есения, где ты была?» Мой куратор смотрела на меня, широко распахнув глаза, и, кажется, не до конца осознавала, что я стояла перед ней. «Полина Дмитриевна, я уже собиралась озвучить ту самую ложь, что подготовила для всех небезразличных к моей судьбе, но стоило открыть рот, как слова застряли поперек горла. Я не могла прийти на занятия». «Ну почему ты не выходила на связь? Мы с ребятами уже и в полицию обращались». «Правда?» Сердце застучало быстрее, и краска прилила к лицу. «Я знала, что со мной будут пытаться связаться и, возможно, даже придут искать меня по адресу места жительства, но не думала, что кто-то серьезно всполошится и обратится в госорганы». «Конечно, хотела у соседей узнать, что с тобой и как, но никто даже рта не раскрыл, будто...» Обернувшись по сторонам, женщина взяла меня за руку и отвела в сторону. «Будто их запугали», — понизила она голос. Слушая ее рассказ, я в первое мгновение испытала стыд, затем радость, но в итоге в груди осела печаль. Стало безумно грустно, что люди, которые жили со мной бок о бок много лет, так легко махнули на меня рукой. Неужели и баба Шура тоже? «Что случилось, Есения?» — обеспокоенно спросила она. Я смотрела на эту неравнодушную женщину и презирала себя за то, что стала испытывать симпатию к человеку, сотворившему столько зла. Ведь я уверена, что все те угрозы, которые озвучили люди барона моим соседям, — не пустой звук, и в случае нарушения молчания они действительно могли сильно поплатиться. «Простите, Полина Дмитриевна, но мне пришлось уехать. Возникли экстренные проблемы с бизнесом папы». «И что, ты даже не могла предупредить?» Она не поверила мне. Не было возможности. Несколько мгновений куратор внимательно смотрела на меня, а затем шумно втянула воздух. «Есения», — шептала она, — «просто скажи мне, если тебе нужна помощь. Если боишься говорить, то дай знак. Моргни дважды». «Все в порядке». Что она могла сделать против барона? А подставлять женщину под удар мне хотелось меньше всего. Но до конца я не была уверена, что дело только в этом. Может, я и сама уже не хотела, чтобы мне помогали, надеясь на что-то. Пока я всячески отталкивала мысли о том, что быть содержанкой бандита — это путь в никуда. Хотя прекрасно это осознавала. Когда я ему надоем, а это произойдет рано или поздно, он в лучшем случае выбросит меня на улицу, а в худшем — перепродаст кому-то другому. Преподаватель поджала губы, разочарованно посмотрев на меня, и я ощутила укол совести. «Ясно». Устало выдохнула она. «Хорошо, что ты жива и здорова». «Здорова, я надеюсь?» спохватившись, спросила она, взглянув на меня. «Да, со мной все в порядке. Не волнуйтесь». «Хорошо», — кивнула она. «Значит, ты вернешься на занятия?» «Надеюсь, что да». Я пожала плечами, задумавшись о том, позволит ли Драга мне ходить на пары. «Значит, что-то все-таки не так», — зацепилась за мой ответ женщина. «Физически все в порядке. А вот эмоционально я не знаю, насколько готова к этому». «Почему?» «Проблемы с мужчиной». «Вот оно что», — усмехнулась Полина Дмитриевна. Рассчитывать на ее понимание в этом вопросе не стоило. Для куратора существовали лишь студенты и музыка. Насколько я знала, она была замужем когда-то, но развелась и после развода больше не вступала в серьезные отношения, растворяясь в работе. «Да». Я взглянула ей прямо в глаза. «Ну, тогда не удивляйся, если не будешь допущена до сессии». От дружелюбности женщины не осталось и следа. «Но все же я попробую получить допуск. Надеюсь, получится». Разговор с куратором оставил неприятный осадок. Прогулявшись до расписания, я испытала радость от того, что снова была на своей территории, и одновременно тревогу. Я боялась встретиться лицом к лицу с одногруппниками. Не знала, как смогу найти в себе силы, чтобы оправдаться еще и перед ними за исчезновение. Сфотографировав расписание, поспешила убраться из университета до окончания пары. Но стоило мне выйти на крыльцо, как я столкнулась с тем, кого больше всего боялась увидеть. «Сеня!» — шумно выдохнул, мое имя Киреев. «Привет, Леша!» — я старалась справиться с волнением. «Где ты была?» Он жадно осматривал мое лицо, будто не веря, что я стою перед ним. Я уже думал. Он не стал договаривать, но я и без того знала, что именно он думал. Возникли проблемы. «Какие? Почему меня не попросила тебе помочь?» «Не хотела тебя втягивать». Черт, что значит не хотела? Я же с ума сходил, места себе не находил. Ты так внезапно исчезла, а дома у тебя сказали, что ты там больше не живешь. В серых глазах, которые всегда улыбались при взгляде на меня, теперь я видела боль. За пару недель до смерти родителей мы с Киреевым выступали в паре на одном конкурсе. Он аккомпанировал мне, а я пела. И тогда я считала, что это мой звездный час, потому что старшекурсник, по которому я вздыхала с момента поступления в консерваторию, заметил меня и смотрел на меня с таким восхищением и обожанием, что не оставалось сомнений во взаимности чувств. Мы с ним не торопили события. Медленно узнавали друг друга, наслаждаясь общением. С ним всегда было интересно разговаривать. Но еще больше я трепетала перед ним, когда слушала его игру на музыкальных инструментах, а играл Лешка на всем, на чем только можно. Но смерть родителей поставила наши отношения на паузу. А потом... потом меня забрали отрабатывать долг. И вот снова я находилась напротив своего объекта обожания, но уже совсем другой. Испорченный, замаранный, ничтожный. И, похоже, влюбленный совершенно в другого. Поскольку при взгляде на парня у меня абсолютно ничего не дрогнуло. Я ощущала лишь стыд и неловкость. «Прости, Лёш, но тебе лучше забыть обо мне. Ничего у нас с тобой не выйдет». Решила я не продлевать агонию, а сразу же расставить все по своим местам. «Как это?» — нахмурился он. «Прости», — повторила я и попыталась его обойти, но он схватил меня за руку. «Подожди, сначала ты исчезаешь, а потом появляешься, как ни в чем не бывало, и говоришь, что ничего не получится». «Именно», — подтвердила я его слова. «Нет, Сень, я как минимум заслужил объяснений». «Чем?» — вспыхнула я от возмущения. «Что чем?» — сильнее сдвинул он русые брови. «Чем именно ты заслужил объяснение?» Он даже открыл рот, потеряв дар речи. «Возможно, хотя бы тем, что волновался за тебя». «Я тебя об этом не просила?» «Вела себя как сука, но иначе никак. Нужно срывать пластырь резко». Забрала свою руку из его, собираясь как можно скорее уйти, но парень схватил меня за плечо и развернул к себе лицом. «Мы еще не договорили», — зло процедил он сквозь зубы. И вот в этом озлобленном юнце я не узнала своего Лешку. Только я открыла рот, чтобы возмутиться его поведением, как в лицо Кирееву прилетел здоровенный кулак. Леша отлетел назад, хватаясь за нос. Из-под его пальцев струилась кровь. «Еще раз ее тронешь, и я переломаю тебе хребет», — прорычал Ренат. «Понял?» В ответ Киреев лишь кивнул. «В машину, живо!» — строго проговорил мне охранник. Благодарная за помощь, я не стала перечить и направилась к стоянке. «Ты расскажешь, Драго?» — спросила я, следуя с ним рядом. «А должен?» — невозмутимо ответил он. И я ощутила облегчение, потому что интуитивно знала, что реакция барона может быть совершенно непредсказуемой. «Нет», — помотала головой, — «нечего рассказывать». «Вот и мне так показалось».